для проверки личности каждого из нас. Все казалось намного проще. На следующий день мы явились на биржу за своими удостоверениями, и всех нас снова послали работать. Мы с Колькой опять попали на стадион. Тот же офицер, похожий на Дон Кихота, вел нас на работу. Только теперь ему не пришлось ловить людей на улице. Он просто тыкал пальцем в тех, кого хотел увести с собой, и мы пошли за ним. «Как миленькие!» — ехидно сказал Колька. «А что нам оставалось? Без документов на оккупированной земле не сделать и шагу, а документы хранились на бирже. Тут-то и замыкалось кольцо». Отработав на стадионе весь следующий день, мы побежали на биржу за документами. Но биржа закрывалась в тот же час, когда кончалась работа на стадионе. Минута в минуту. Отпроситься на стадионе хотя бы чуть-чуть раньше не было никакой возможности. Немцы были людьми пунктуальными. У них все работали от и до. Таким образом, документы оставались на бирже. Утром мы являлись за ними, и все начиналось сначала. Биржа, стадион, биржа. Биржа помещалась в старом доме, построенном в начале века, где до войны находился наш дворец пионеров. В узких амбразурах окон торчали осколки цветных старых витражей. Раньше мы смотрели из этого дома на мир сквозь золотые волосы русалок, и воздух казался нам сладким, как леденец. Теперь витражи были разбиты, цветные стекла перемешались, как в детском калейдоскопе, и создавали новые, совершенно фантастические рисунки. Теперь чистенькие мальчики в пионерских галстуках, которые занимались в кружках и студиях городского дворца пионеров, бежали в утренней полумгле, уже без галстуков и белых блузочек, в чем придется. Человек в нарукавниках, какие когда-то носили бухгалтеры, совершенно штатский русский человек, скучая и презирая нас, клал перед собой на стол наши документы, и мы глядели, не поставили ли там за ночь штамп на работы в Германию. Если этого не случалось, нас отправляли в 38-ю комнату. Она находилась в противоположном конце дома. Мы совершали круг по коридорам и входили в 38-ю, напуганные и тихие. Кажется, даже не дышали. Люди становились плоскими, иначе вряд ли можно было набить в такую маленькую комнатенку столько людей. Распахивалась дверь, входил какой-нибудь немец и кричал: «Арбайтен, арбайтен!» Он оглядывал нас и тыкал пальцем в тех, кто понравился ему больше других. Было противно, если палец офицера упирался в твою грудь, словно наведенный пистолет. Но неприятно было и оставаться, когда всех уже разобрали. И обидно, и невыгодно. Оставшиеся попадали на самую вонючую и грязную работу. Не получали хлеба и супа, если появлялись на работе уже после перерыва. Марки, которые раздавали после окончания рабочего дня, стоили немного, так что оставаться в одиночестве в проклятой 38-й было обидно до слез. Так и стал я каждый день ходить на биржу. Однажды из задней двери 38-й комнаты выглянула утиная мордочка Телегина, и я испытал разные и не совсем понятные мне самому чувства. Первое — спрятаться подальше. Я видел его в театре на юбилее Кобзаря, и он был мне неприятен. С другой стороны, когда глаза Игоря Яковлевича остановились на мне, они осветились искренней доброжелательностью, хотя при этом он и виду не подал, что знает унылого пацана, одиноко прозябавшего в углу комнаты, и сделал вид, что ищет кого-то другого. Человек в нарукавниках сопровождал Телегина не так подобострастно, как Немцев, но все-таки достаточно уважительно. Я понял, что Телегин у них и впрямь персона, «великое цубе», как говорили на Украине. Сердце у меня ёкнуло, когда Телегин что-то сказал гражданину в нарукавниках, при этом снова скользнув по мне глазами. А тот глянул на меня в упор, запоминал. Телегин не афишировал нашего знакомства, не заговаривал со мной. А мне очень хотелось бы знать, что он сказал про меня. Донес, но о чем? Приказал выделить, но почему? Хотел бы я принять подачку от полиции, если бы он оказался моим знакомым? Нет, потому что он с повязкой на рукаве. У Телегина не было повязки, но разве это что-то меняло? Что отличало его от того же Колесниченко, который бил Кольку? Полицай, Кугут, темный человек, а Игорь Яковлевич интеллигент. И только по утрам, когда я в своих драных ботинках пробивался сквозь мглу погруженного во тьму города, мимо прошмыгивали тени других людей, тоже спешивших на работу, с повязками и без. Чем были набиты их чемоданчики и портфели? Может быть, смена белья на случай, если немцы вдруг упекут их в заложники, или завтраком из пайковых продуктов. Те из них, кто служил новым хозяевам верой и правдой, могли ходить и без повязок, с особым аусвайсом. Они не разъезжали в машинах, ездили в машинах исключительно немцы. И как бы выглядел Телегин, появись он на нашей улице в заграничном лимузине. Я знал, как до войны привлекал всеобщее внимание всякий, кто ехал в автомобиле. Но такие, как Телегин, в автомобилях не разъезжали, ходили, как все. До войны у нас была песня «Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет». Где она, эта полоса, на нашей оккупированной земле? Как пролегла между русскими и русскими, украинцами и украинцами, украинцами и русскими и всеми прочими? Между нами и немцами понятно, но между своими... Мама, когда я заводил разговор о Телегине, только плотно сжимала губы и смотрела поверх моей головы. Она все сказала. Теперь я не знал, хорошо это или плохо, что Телегин сказал обо мне что-то человеку в нарукавниках. Хотелось верить, что это был тот прежний Игорь, Игорёша, который с восхищением смотрел на мою маму. Но то было раньше, в прошлой нашей жизни, а теперь... Предавали не только знакомых, даже если к ним когда-то питали симпатии. Предавали родственников, близких. Немцы не прощали тем, кто укрывал партийцев, бывших ответработников. Таких они вешали. И люди не выдерживали, предавали. Точнее, просто выполняли приказ. Невыполнение приказа грозило самим им смертью. Власть есть власть. Сколько их, таких ползучих, пугающих разговоров, шелестело по улицам города, где в грудах кирпича валялись трупы людей. Их не убирали, словно для того, чтобы все знали, вот что будет с теми, кто осмелится нарушить приказ. Остальные, те, кто выполняет приказ, могут уцелеть, выжить. Трупы в грудах кирпича пахли сладковатым, приторным духом предательства. После появления на бирже Телегина меня продолжали регулярно направлять работать на стадион. Я привык к этому, как к рикам Беспалова. Понял, что он был в сущности незлобивым человеком, пострадавшим на фронте как-то особенно некрасиво, остался без пальца. Казалось бы, не так уж велика потеря, но на родине его примут за калеку, инвалида. Нужно будет показывать обрубок пальца жене, невесте, кому-то еще. Там, у себя, он неминуемо должен будет почувствовать себя обойденным. А что это значит, я уже начинал понимать. Я уже знал, как разъедает душу отчаянье, если ты хуже, никчемнее других. И я понимал, что Беспалому неприятно будет возвращаться на родину. Здесь, среди русских, он и без пальца бог. Мне нужно было доказывать свою состоятельность каждый день – на стадионе, где мы разгружали телеги, перетаскивали их с места на место. Немцы же думали не о том, чтобы доказывать кому-то свою состоятельность. Они к чему-то готовились, и Беспалый с Унтером кричали все громче и громче. Шеф все чаще и чаще смотрел на часы там, у себя на трибуне. И мы толкали телеги. Мы шли по полю. Я входил в общий ритм. И в моей голове мерно стучали слова. Что-то вроде стихов. «Wir bauen Traktoren, wir bauen Motoren». «Wir bauen» – «Мы строим», «Wir arbeiten» – «Мы работаем». Колька налетал на меня сзади и орал хриплым голосом. «Опять встал! Хочешь, чтобы он к нам подошел?» Имелся в виду Унтер или Беспалый. Колька кричал, как когда-то в школе. «Он хочет, чтобы я к нему подошел». Теперь к нам могли подойти в любую минуту и огреть палкой. Здесь, на поле, без палы не был калекой. Бил он, как здоровый. И мои симпатии к нему, или даже его симпатии ко мне, не значили ничего. Кроме работы, здесь ничто постороннее не принималось во внимание. Немцы умели заставить работать. И вот я шел из последних сил, повторяя: «Wir arbeiten, мы работаем, мы работаем». Я выпрямлялся, резко разгибал поясницу, так что ее словно током простреливало, и останавливался. «Мы работаем у немцев». Видимо, слово «немцы» я произнес вслух, если Колька, как бешеный, заорал мне в самое ухо: «Ну да, немцы, а что, должна работать на них твоя маханя? Да, мать!» Я сгибал непослушную поясницу и шел дальше. Теперь мне мерещились не стихи из школьного учебника, а картинка. Мать тащит саночки по разъезженной зимней дороге. Лба под платком не видно, его как бы и нет. Ниже грустны и покорные, как у лошади, глаза. Унтер с беспалым гонят мою мать по дороге. Я слышу выстрелы. Нет, это не выстрелы. Это мою мать стегают батагом, кнутом. Если я сейчас не помогу матери, не повезу саночки вперед, они забьют ее насмерть. Я должен так резво тащить санки, чтобы они не догадались, что я не в силах это сделать. Я должен, обязан выработать и свою, и ее пайку. Тогда Беспалый не станет указывать на мою маму своим отсутствующим пальцем. Мне уже представлялось, как испугается мама, когда Беспалый выстрелит в нее из своего пальца, и она упадет. Я изо всех сил тянул телегу. Может быть, как те, кого я встречал по утрам в полумгле города. У них ведь тоже были мамы и дети, которых нужно было кормить. Бред! Я вырывался из этого сна наяву с помощью Кольки и уже механически, почти не чувствуя напряжения и усталости, тянул свою ношу. Тянул ее до тех пор, пока Беспалы или Унтер не давали сигнала к окончанию работы, и мы шли на биржу, как всегда, и, как всегда, не находили там того, кто мог бы выдать нам наши документы. Я брел домой, ругал Телегина, который, очевидно, что-то такое сказал, из-за чего меня никогда не отпустят с этого проклятого стадиона. Колька утешал, говорил, что, слава богу, хоть недалеко ходить. Стадион находился близко от дома. Он слышал, что скоро нас переведут еще ближе. Я слушал его слова и ждал момента, когда можно будет уже ничего не слышать, а просто упасть дома на груду тряпья, которая еще уцелела от менки. А на следующий день, топтать траву на стадионе, где когда-то, в незапамятные времена,